5. С тех пор Арсений поселился у Христофора. «Мальчик, несомненно, одарен», — записал однажды Христофор. «Он схватывает все на лету. Я обучил его травному делу, и оно прокормит его в жизни. Я передам ему многие другие знания, чтобы расширился его кругозор. Пусть узнает, каким сотворен мир». В звездную октябрьскую ночь Христофор повел мальчика на луг и показал ему схождение твердей небесной и земной. «Вначале сотвори, Господь, небо и землю. Того ради сотвори, дабы не мнели человецы, якобы изначала суть неба и земля. И разлучи Бог межи светом и тьмою, и нарече Бог свет день, а тьму нарече ночь». Трава ласково терлась об их ноги, а над головами пролетали метеориты. Затылком Арсений ощущал тепло руки Христофора. «И сотвори, Бог, солнце на просвещение дня, а луну и звезды на просвещение ночи. Велики ли светила?» — спросил мальчик. «Да, в общем...» — Христофор наморщил лоб. «Окружность луны составляет 120 000 стадий, а окружность солнца приблизительно, конечно, 3 000 000 стадий. Это они только кажутся маленькими. Но настоящие их размеры трудно себе даже представить. Взыди на гору высокую и возри на поле. Там опосома стада не яколи мравии мнятся зраку твоему. Так и светило». Несколько последовавших дней они говорили о светилах и предвестиях. Христофор рассказывал мальчику о двойном солнце, которое видел в жизни не раз. Его появление на востоке или на западе знаменует великий дождь и ветер. Иногда солнце кажется людям кровавым, но это происходит от мглистых испарений и указывает на высокую влажность. Иногда же солнечные лучи похожи на волосы. Христофор гладит Арсения по волосам. А облака будто горят. И это к ветру и холоду. Если же лучи пригнутся к солнцу, а облака на закате почернеют, к ненастью. Когда на закате солнце чистое, к тихой и ясной погоде. Ясную погоду знаменует и трехдневная луна, если она чистая и тонкая. Если же она тонкая, но как бы огненная, к сильному ветру. А уж когда оба рога месяца равны, и северный рог чист, к упокоению западных ветров. В случае потемнения полной луны жди дождей, а в случае ее утончения с двух сторон — ветра. А венец вокруг луны — признак ненастья, потемневший венец — тяжкого ненастья. «Раз мальчика это очевидным образом интересует, почему же ему об этом не рассказать?» — спросил Христофор сам себя. Однажды они пришли на берег озера, и Христофор сказал: «Повелел Господь, чтобы воды произвели рыб, плавающих в глубинах, и птиц, парящих по тверди небесной. И те, и другие созданы для плавания в свойственных им стихиях. Еще повелел Господь, чтобы земля произвела душу живую, четвероногих. До грехопадения звери были Адаму и Еве покорны, можно сказать, любили людей. А теперь только в редких случаях как-то все разладилось». Христофор потрепал по загривку трусившего за ними волка. «А если разобраться, то птицы, рыбы и звери во многом подобны человекам. В этом, видишь ли, наша всеобщая соединенность. Мы учим друг друга. Львенок Арсений всегда рождается у львицы мертвым. Но на третий день приходит лев и вдыхает в него жизнь. Это напоминает нам о том, что и дитя человеческое до своего крещения мертво для вечности, а с крещением оживает. А еще есть рыба-многоножица. Камню какого цвета она подплывет, такого цвета и сама становится. К белому — белая, к зеленому — зеленая. Таковы чада и иные люди. С христианами они христиане, а с неверными — неверные. Есть же и птица Феникс, которая не имеет ни супруга, ни детей. Она ничего не ест, но летает среди ливанских кедров и наполняет свои крылья их ароматом. Когда она стареет, то взлетает ввысь и воспламеняется от небесного огня. И спустившись вниз, зажигает гнездо и сгорает сама. А в пепле гнезда своего возрождается червем, из которого со временем и вырастает птица Феникс. Так Арсений, принявшие мучения за Христа, возрождаются во всей славе для Царства Небесного. Есть, наконец, птица Харадр, вся сплошь белая. И аще кто в болезнь впадет, есть от Харадра, разумейте, жив будет или умрет. Да аще будет ему умрете, отвратит лице свое Харадр. Аще ли будет ему живу быть, то Харадр, веселуяся, взлетит на воздух противу солнца, и все понимают, что Харадр взял язву болящего и развеял ее в воздухе. Так и Господь наш Иисус Христос вознесся на древо крестное и источил нам пречистую кровь свою на исцеление греха. «Где же нам взять эту птицу?» — спросил мальчик. «Будь сам этой птицей, Арсений, ты ведь немного летаешь». Мальчик задумчиво кивнул, и от его серьезности Христофору стало не по себе. Последние листья с берега сдувало в черную воду озера. Листья в замешательстве катились по бурной траве, а затем дрожали на озерной ряби. Отплывали все дальше. У самой воды виднелись глубокие следы сапог рыбаков. Следы были полны воды и казались извечными, раз и навсегда оставленными. В них тоже плавали листья. Лодка рыбаков покачивалась недалеко от берега. Покрасневшими от холода руками рыбаки тянули сеть. Их лбы и бороды были мокры от пота, рукава их одежд отяжелели от воды. В сети билась среднего размера рыба. Блестя на тусклом осеннем солнце, она взбивала вокруг лодки брызги. Рыбаки были довольны уловом и что-то громко кричали друг другу. Их слов Арсений не разбирал, он не мог бы повторить ни одного слова рыбаков, хотя слышал их отчетливо. Сбросив смысловую оболочку, слова неторопливо превращались в звуки и растворялись в пространстве. Небо было бесцветным, потому что все краски уже отдало лету. Пахло печным дымом. Арсений почувствовал радость от того, что, придя домой, они также затопят печь и насладятся особым осенним уютом. Топили они, как и все вокруг, по-черному. После топки стены избы были теплыми, толстые бревна долго держали тепло. Еще дольше его держала глиняная печь. Уложенные у дальней печной стенки камни раскалялись до красна. Дым поднимался под высокий потолок и задумчиво выходил через открывавшийся над дверью дымоход. Дым казался Арсению живым существом, его неторопливость успокаивала. Дым жил в верхней, черной от копоти части избы, нижняя была нарядной и светлой. Верхняя и нижняя части избы разделялись полавочниками, широкими досками, на которые ссыпалась сверху сажа. При правильной топке ниже полавочников дым не опускался. Топить печь было обязанностью Арсения. Из дровяника он приносил березовые поленья и складывал их в печи домиком. Между поленьями проталкивал хворост, огонь разводил при помощи тлеющих углей. Он доставал их из очелков, особых печных ниш, где угли для растопки хранились под слоем золы. Он зарывал угли в сухие листья и изо всех сил дул. Листья медленно меняли цвет. Уже горя с внутренней стороны, они еще изображали безразличное усыхание. Но с каждым мгновением это было для них все сложнее. Огонь охватывал их внезапно и сразу со всех сторон. С листьев огонь перебрасывался на хворост, с хвороста на поленья. Поленья начинали гореть с боков. Если они были влажными, то трещали, выстреливая снопами искр. В огненной метели ребенок видел птицу Феникс и указывал на нее сидевшему рядом волку. Волк время от времени жмурился, но было непонятно, видит ли он птицу на самом деле. Посматривая с сомнением на волка, Арсений сообщал Христофору. «Он сидит неестественно, я бы сказал напряженно. По-моему, он просто боится за свою шкуру». Мальчик был прав. Вылетавшие из печи снопы искр доставляли волку определенное беспокойство. Лишь когда огонь приступал к ровному завершающему горению, волк растягивался на полу и по собачьи клал голову на лапы. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — говорил, гладя волка, Христофор. Глядя в печь, Арсений видел там порой свое лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затылке. Лицо было покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его собственное отражение, только много лет спустя и в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил. Вошедший топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что врач всея Руси сейчас занят, наблюдает пламя. «Впусти ее, Милетий», — говорит старец, не оборачиваясь. «Чего ты хочешь, жену?» «Жить ты хочешь, врачу, помози мне. А умереть не хочешь?» «Есть, которые хотят умереть», — поясняет Милетий. «У меня сын, пожалей его». «Вот такой», — старец показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика. «Ты напрасно, княгине, на колени становишься», — Милетий взволнован и грызет ногти. «Он ведь этого не любит». Старец отрывает взгляд от пламени, подходит к стоящей на коленях княгине и опускается на колени рядом с ней. Милетий, пятясь, выходит. Старец берет княгиню за подбородок, смотрит ей в глаза. Тыльной стороной ладони вытирает ей слезы. «У тебя, жена, опухоль в голове. Оттого ухудшается твое зрение и притупляется слух». Он обнимает ее голову и прижимает к своей груди. Княгиня слышит биение его сердца, затрудненное стариковское дыхание. Сквозь его рубаху чувствует прохладу нательного креста, жесткость его ребер. Ей самой удивительно, что она все это замечает. За закрытыми дверями режет лучинами летий, выражение на его лице отсутствует. «Веруй Господу и пречистой его матери, и обрящиши помощь!» Старец касается сухими губами ее лба. «А опухоль твоя будет уменьшаться. Иди с миром и более не печалься». «Отчего ты плачешь, Арсений?» «Я плачу от радости». Арсений безмолвно поворачивается к волку. Волк слизывает его слезы. 6. Человек сотворен из праха, и в прах обратится. Но тело, которое ему дано на время жизни, прекрасно. «Ты должен знать его как можно лучше Арсения», — так говорил Христофор, бальзамируя Андрона Новгородца перед отправкой покойника на родину. В одной из бань Рукиной слободки Христофор втирал в кожу Андрона кедровую смолу, смешанную с медом и солью. От прикосновений Христофора Андрон подрагивал всем телом и казался живым. Это впечатление усиливал большой член покойного, вроде бы не соответствовавший низкорослому, хотя и крепко сложенному Андрону. Арсению казалось, что Андрон сейчас встанет, поблагодарит Христофора за хлопоты и выйдет на свежий воздух. Но Андрон не вставал. После ночной драки он лежал с проломленным черепом и первыми трупными пятнами в области спины. Приезжего Андрона интересовали слободские девушки еще вчера. Это стало причиной драки. Сегодня Андрон готовился к своей последней дороге в Новгород. «В малом человеческом теле, — говорил Христофор, — подобно солнцу в капле воды отражается безграничная премудрость Божия. Всякий орган продуман до мелочей. Сердце, например, питает все тело кровью, и в нем, как говорят, сосредоточены наши чувства. Вот почему оно надежно защищено ребрами. Зубы жуют, и потому они с твердой кости. Язык распознает вкус, а потому мягкий и пористый, как губка. Ухо создано в виде раковины, чтобы ловить летящие звуки». Между прочим, оттопыренные уши, — Христофор провел пальцем по уху Андрона, — признак празднословия. Но есть еще внутреннее ухо, которого не видно. Оно ведет звуки от внешнего уха к мозгу, и мозг превращает звуки в речь. К мозгу идут жилы и от глаз, и опять-таки мозг превращает буквы в слова. Он царь всего тела и находится на самом верху, потому что из всех тварей земных лишь человек разумный и прямоходящий. Его бесплотная мысль, находясь в теле, возносится к небесам и постигает совершенство мира сего. Ум — очи души. Когда эти очи повреждаются, душа становится слепа. «Что такое душа?» — спросил Арсений. То, что Господь вдыхает в тело, то, что отличает нас от камней и растений. Душа делает нас живыми, Арсений, уподоблю ее пламени, исходящему от земной свечи, но земной природы, не имеющему, стремящемуся ввысь к соприродным стихиям. Если живым делает душа, значит, она есть и у животных. Арсений показал настоявшего рядом волка. «Да, у животных есть душа, но она соприродна их телу и заключена в крови их. И заметь, до потопа люди не ели животных, щадя их душу, ибо с телом животного душа его умирает. Душа же человеческая телу иноприродна и с телом не умирает. Несть бо душа человеческа от вещи иные, но от самого Творца вдуновенно благодатию. Что судится телесе человеческому? Тело наше в персть разыдется, но Господь, создавы тело из персти, наши телеса расшедшиеся купно восставит. Ведь это, знаешь, только кажется, что тело разлагается без следа, что смешивается с другими элементами, становясь землей, рекой, травой. Наше тело, Арсений, как разлитая ртуть, которая лежит, распавшись на мелкие шарики на земле, но с землей не смешивается. Она лежит себе до тех пор, пока не придет некий умелец и не соберет ее обратно в сосуд. Так и Всевышний вновь соберет наши разложившиеся тела для всеобщего воскресения». Трудами Христофора разложение тела Андрона приостанавливалось. Тело матово поблескивало и издавало запах кедра. Оно было неправдоподобно белым. Исключение составляли лицо и руки до локтя, хранившие следы недавнего загара. Завершив втирание бальзамирующей мази, Христофор стал обматывать Андрона холщовыми лентами. С громким треском он отрывал их от принесенного ему куска полотна, обмакивал в мазь и туго прижимал к телу усопшего. Андрон не сопротивлялся. Неплотно сомкнутые веки придавали ему саркастический и какой-то даже бесшабашный вид. Казалось, что Андрон посмеивался над усилиями вспотевшего Христофора. Всем своим обликом как бы давал понять, что уж до Новгорода он доберется при любых обстоятельствах. Христофор не смотрел на лицо Андрона. Он оборачивал его тело лентой за лентой, плотно завязывая концы. «Раз уж зашел разговор о теле, — сказал Христофор, — я расскажу тебе, как зачинаются дети. В конце концов, сам ты уже не ребенок, и тебе пора знать, что со времени грехопадения Адама и Евы Люди более не творятся Господом, но сами рождают своих детей. Впоследствии же они умирают, потому что с даром рождения обрели дар смерти. Ребенок зачинается от мужского семени и женской крови. Мужское семя дает твердость костей и жил. Женская же кровь дает мягкость плоти. Кровь, как ты знаешь, красная и течет по сосудам, а мужское семя находится здесь». Показав на крупные яйца Андрона, Христофор примотал их к бедру, и оно белого цвета. Арсений знал, какого цвета семя, но Христофору этого не сказал. Он говорил об этом на исповеди старцу Никандру. «Держи руки поверх покрывала», — посоветовал старец Никандр. «Это было не дома, а на кладбище», — сказал Арсений. «Ничего себе!» — присвистнул старец. «Еще и на кладбище! Там ведь лежат живые люди. Я видел только мертвых. Для Бога все живые». Арсений отвернулся, а я стал бояться смерти. Старец провел рукой по волосам Арсения, сказал, «Каждый из нас повторяет путь Адама, из потери невинности осознает, что смертен. Плачь и молись, Арсений, и не бойся смерти». Потому что смерть — это не только горечь расставания, это и радость освобождения. 7. Читать Арсений выучился рано. Буквы, показанные ему Христофором, он запомнил за несколько дней и вскоре без труда складывал их в слова. Поначалу ему мешало, что слова в большинстве книг не отделялись друг от друга, а шли сплошной чередой. Однажды Арсений спросил, почему слова не пишутся порознь? «А разве они произносятся порознь?» — спросил его, в свою очередь, Христофор. «Я тебе больше скажу. Порой уже несущественно, как и кем слово сказано. Важно лишь то, что оно было сказано, но худой конец подумано». Первым и любимым чтением Арсения стали записи Христофора на бересте. На то имелось несколько причин. Берестяные грамоты были написаны крупным, четким почерком. Они были невелики по размеру, они были самым доступным чтением, поскольку лежали в избе повсюду. Наконец Арсений видел, как они изготовлялись. Весной, в пору движений древесных соков, Христофор занимался заготовкой бересты. Он обдирал ее со стволов аккуратными широкими полосами и несколько часов вываривал в рассоле. Береста становилась мягкой и теряла свою хрупкость. После обработки Христофор разрезал бересту на ровные листы. Теперь она была готова к употреблению, вполне заменяя собой дорогую бумагу. Специального времени для письма у Христофора не было. Он мог писать утром, днем и вечером. Иногда, если в голову ему приходила важная мысль, он вставал и записывал ее ночью. Христофор записывал прочитанное в книгах «Бысть у Соломона царя 700 жен, а наложниц 300, а книг 8000». Записывал свои собственные наблюдения. Месяца септембрия, в 10-й день выпаде Арсениеви зуб. Записывал врачевательные молитвы, состав лекарств, описание трав, сведения о природных аномалиях, приметы погоды и короткие назидательные высказывания. «Блюдися молчание злаго мужа», «Акы атай хапающего злава пса». На внутренней стороне бересты процарапывал буквы костяным писалом. Христофор писал не потому, что боялся что-либо позабыть. Даже достигнув старости, он не забывал ничего. Ему казалось, что слово записанное упорядочивает мир, останавливает его текучесть, не позволяет понятиям размываться. Именно поэтому так широк был круг интересов Христофора. По мысли писавшего, этот круг должен был соответствовать широте мира. Записи свои Христофор обычно оставлял там, где они были сделаны, на лавке, на печи, на поленнице. Не поднимал, когда они сваливались на пол, смутно предвидя их позднейшее обнаружение в культурном слое. Христофор понимал, что написанное слово останется таковым навсегда. Что бы ни случилось, впоследствии, будучи записанным, это слово уже состоялось. Следя за перемещениями Христофора, Арсений уже знал, где искать его записи. Порой на месте обнаруженной грамоты в тот же день находилась другая, а то и не одна. Временами дед казался Арсению курицей, несущей золотые яйца. Их надо было только успевать собирать. По выражению лица Христофора мальчик научился отгадывать даже характер записываемого. Сдвинутые брови позволяли предполагать, что в текущей грамоте обличались еретики. Выражение тихой радости сопровождало преимущественно назидательные высказывания. При указании высот, объемов и расстояний Христофор, по наблюдениям Арсения, задумчиво почесывал нос. Берестяные грамоты дитя читало вслух. В Средневековье вообще читали преимущественно вслух, на худой конец просто шевелили губами. Наиболее понравившиеся записи складывались Арсением в особую корзину. «Аще кто костью подавится, призови на помощь святаго Власия». Василий Великий глаголит, «Яко Адам бысть в раи 40 дней, не имеет дружбы с женою, да не сгоришь и огнем». Разнообразие сведений поражало воображение ребенка. Но круг его чтения берестяными грамотами не ограничивался. Под одной из икон в красном углу лежала Александрия, древняя повесть об Александре Македонском. Эта книга была некогда переписана Феодосием, дедом Христофора. «Се ас Феодосий грешный, приписах книгу сию в память храбрых человек, дабы деяния их небеспамятны были». Так на первом листе обращался к потомкам Феодосий. В лице Арсения он нашел самого благодарного своего читателя. Арсений осторожно отставлял икону в бок и двумя руками снимал книгу с подставки, сдувал с переплета пыль и проводил рукой по его почерневшей коже. Пыли на переплете не было, но Арсений видел, что так поступал Христофор. Затем мальчик брался за застежки и отщелкивал их с тихим медным звуком. «Се ас Феодосий». Под записью помещался выполненный прапрадедом портрет Александра. Герой сидел в неудобной позе с царским венцом на голове. Александрию Арсений читал постоянно. Он читал ее, сидя на лавке и лежа на печи, зажав руки между колен и навалившись головой на ладони, утром и вечером, иногда ночью при свете лучины. Христофор не возражал, ему нравилось, что мальчик много читает. При первых словах Александрии к Арсению подходил волк. Он укладывался у него ног и слушал необычное повествование. Вместе с Арсением внимательно следил за событиями жизни македонского царя. Так выяснилось, что, прибыв на восток, Александр обнаружил там диких людей. Рост их составлял 2 сажени, а головы, рука Арсения на голове волка, были косматы. Через 6 дней в глубине пустыни Александрово войско встретило удивительных людей, имевших каждый по 6 рук и по 6 ног. Александр многих из них убил, а многих схватил живыми. Он хотел привести их в обитаемый мир, но никто не знал, что едят эти люди, и все они умерли. Муравьи в той земле были такого размера, что один из них, схватив коня, уволок его в свою нору, и тогда Александр велел принести соломы и поджечь ее, и муравьи сгорели. Потом же, пройдя еще 6 дней, Александр увидел гору, к которой железными цепями был привязан человек. Этот человек был 1000 саженей в высоту и 200 саженей в ширину. Видя его, Александр удивился, но подойти к нему не посмел, и человек этот плакал. Еще 4 дня они слышали его голос. Оттуда пришел Александр в лесистую местность и увидел других странных людей. Выше пояса люди, ниже пояса лошади. Когда он попытался привести их в обитаемый мир, На них подул холодный ветер, и все они умерли. И прошел Александр от того места 100 дней и приблизился к пределам Вселенной, ощутив тоску. Арсений закрыл книгу, которую читал на кладбище в лучах уходящего солнца. Еще не было холодно. Камни, нагретые за день, излучали тепло. Вытянувшись на могильной плите, мальчик ощущал его всем телом. Плита была безымянной. «Почему на могилах нет имен?» — спросил однажды Арсений. «Потому что Господу они и так известны», — ответил Христофор. «А потомкам имена без надобности. Через 100 лет уже никто не вспомнит, кому они принадлежали. Бывает, что и через 50, а может быть, даже через 30. «Так помнят во всем мире или только в Рукиной слободке?» «Пожалуй, что во всем мире, но особенно в Рукиной слободке. Мы не строим мраморных склепов и не высекаем имен, ибо нашим кладбищам дано право превращаться в леса и поля, что отрадно». «Значит, у наших людей короткая память?» «Можно сказать и так. Только память не должна быть слишком длинной. Это, знаешь, тоже ни к чему. Нужно ведь что-то и забывать. Я вот помню...» — Христофор показал на плиту серого камня, — «что здесь лежит Елиазар Витрадуй. Он был состоятельным человеком и мог позволить себе такую плиту. Но я помнил бы его и без нее. Этот человек слегка прихрамывал и говорил резким гортанным голосом. Говорил отрывочно, время от времени замолкая, так что речь его тоже была хромой. Страдал от избытка газов, громко пукал, и я давал ему настой ромашки. Давал укропную воду, другие ветрогонные средства, и запрещал пить на ночь парное молоко. Но, владея коровой, Елиазар любил молоко паче меры и упивался им в вечерние часы, что приводило к ветрам в чреве. А еще Елиазар любил резьбу по дереву. И лучше его не резал никто в Рукиной слободке, особливо, когда дело касалось оконных наличников. Работая, сопел, приговаривал что-то вполголоса, как бы про себя, проводил по губам ладонью, словно останавливая речь, словно боясь сказанного, хотя ничего опасного он, если разобраться, не говорил. Так рассуждал о свойствах дерева, о том, что нам всем в слободке и без того известно, что дуб твердый, а сосна мягкая. И веришь ли, Арсении, еще висят его наличники, а Елиазара уже не помнят». Спросишь, бывало, молодого, кто сей Елиазар, не дает ответа. Да и старики помнят смутно, потому что помнят равнодушно, без любви, а Господь помнит с любовью и в своей памяти не упустит никакой мелочи, и не нужно ему его имени. Арсений лежит на теплой плите, лежит животом вниз, рядом с ним закрытой Александрия. Его лица касаются желтой головки лютиков, ему щекотно, и он улыбается. Волк едва заметно виляет хвостом. «Елиазар, пукни!» — тихо просит мальчик. «Хотя бы раз. Пусть это будет твоим сигналом оттуда». Елиазар обиженно молчит.